Глава 14. «Если бы я не видел этого своими глазами, никогда бы не поверил», — пробормотал пастор. «Это я удачно в гости залетела», — задумчиво кивнула Карина. «Остальные лидеры союзных кланов, стоящие рядом со мной на стене Лос-Сантоса, ничего не сказали. Они просто так же, как и сотни рядовых сталкеров, стояли, разинув рты, и смотрели на пролетающую мимо флотилию. Тарелки и разного размера доски во главе с ББ-2 летели на высоте 20 метров и тащили на тросах огромную тушу мертвого гиппо. Они специально не двинули напрямую в Савино, а сделали небольшой крюк, чтобы здесь все насладились зрелищем и в очередной раз прониклись мощью своего союзника, то есть мной. К слову, невооруженным глазом было видно, что, имейся у нас хотя бы на несколько тарелок или досок меньше, хрен бы мы такую тушу увезли. «Я же сказал, что зачищу Воронеж», — спокойно произнес я. «Сейчас этого отвезут, а потом большого попрыгуна потащат. Он тоже где-то там валяется». «В одиночку, гиппо и попрыгуна», — воскликнула Карина. «Не в одиночку», — немного добавил я достоверности. «Ладно, нас отвлекли, и с вашего позволения. Давайте прямо здесь заслушаем короткие отчеты. И я полечу. Дел очень много». «До нового ничего нет», — повернулся ко мне Леонид. «Все, что добываем в Воронеже, привозим в Лос-Сантос и сортируем. Что запрашивают из Савина, направляем туда, остальное идет в общак и делится между кланами». «У нас то же самое», — подхватила Карина. «В Валуйках активно идет сбор самой ценной добычи, и мы контролируем, чтобы она шла именно в Озерск. Скоро нам, кстати, понадобится ваш флот. Правда, больших досок надо будет побольше. Металлургическое оборудование весит очень много. Производство досок идет непрерывно, и их количество постоянно растет. И еще что-нибудь?» «У вас, случайно, нет информации по тому, что сейчас происходит на юге империи?» — спросил пастор, явно переживающий за судьбу жителей деревень. «Он, как и остальные, догадывался, что кучу людей из зачистки мы забрали с утра не просто так. Пока нет. Когда появится, я сообщу». Больше у сталкеров вопросов не было, и, попрощавшись с ними, я направился к своей доске. Вскоре дома Лос-Сантоса остались внизу, а я полетел в сторону Савина и через несколько минут поравнялся с флотом. «Смотрите, какую штуку нашли, ваше сиятельство!» — крикнул сидящий на одной из тарелок довольный рыбак, тыкая пальцем в болтающуюся под ними тушу гиппо. «Представляете, кто-то убил и не забрал. Повезло. Теперь котлеток нажарим». «Поздравляю», — смеясь, — крикнул я. «Поищите там еще. Может, еще что-то интересное найдете? Обязательно!» Я махнул рукой и, прибавив скорости, обогнал флотилию. Меня уже ждали, и еще на подлете я испытал легкий шок. Оказалось, что расположенный между Савиной и рекой новый жилой район, который я видел лишь мельком, быстро летая над ним туда-сюда, очень сильно разросся. А самое главное, здесь теперь обитала просто куча народу. Больше 10 000 человек, и все они пришли за последнюю неделю. Сейчас все эти люди стояли перед здоровой возведенной трибуной и ждали меня. Да, кристалл кристаллом, но он не так эффективно работает, если подданные меня даже ни разу не видели и не слышали. Пришла пора исправить это упущение. Конечно, такому эффектному явлению барина, как сошествие с небес, не помешали бы фанфары, но и спуск на доске тоже выглядел достаточно солидно. Толпа затаила дыхание и не сводила с меня глаз. «Вот сейчас самое время красиво споткнуться», — хихикнул Гинзо. «Не говори под ногу». Я как мог уверенно шагнул с доски и, расправив плечи, поднялся на трибуну. Великолепное зрелище. Толпа, а за ней натыканные многочисленные временные домики и стяги. Наши не поленились, собрали все флаги с гербом Акулова, что были в Савино, и повсеместно их развесили. А надо мной висела длинная красная растяжка, гласящая «Савино — наш дом». «Приветствую всех!» — произнес я, разнося свой голос магией воздуха и усиливая магией контроля. Я граф Дмитрий Николаевич Акулов, и я рад, что все вы здесь. Не знаю, в курсе вы уже или нет, но сегодня в 4 утра состоялась атака диких кланов на юг империи. По толпе прошел ропот, ведь многие из присутствующих прибыли из тех самых деревень. Да, то, о чем мы предупреждали, свершилось. Фотографии будут позже, и мы пока не знаем точного количества убитых и захваченных в плен для продажи Пермской империи людей, но оно измеряется десятками тысяч. Снова меня прервал ропот, и я поднял руку, призывая к тишине. К слову, цифры я назвал наугад, но даже если немного преувеличил, ничего страшного. Что же касается фотографий, то мы точно их сделаем и будем показывать не только у нас, но и во всех остальных деревнях. Конечно, по-хорошему это дело полиции, но мы ведь хотим пополнять наши ряды. Итак, снова заговорил я, когда толпа замолчала. Я понимаю, что сейчас вы попали в непривычную для вас обстановку. Многие растеряны и не знают, что делать. Но не волнуйтесь, мы вам поможем. Самое главное, чтобы вы поняли, что вы в безопасности. Вашим жизням ничто не угрожает, и вы вольны и дальше ими распоряжаться по своему усмотрению. Кто захочет, может в любой момент уйти, а кто захочет временно или навсегда остаться, найдет в Савино занятие себе по душе. Также все эти временные домики совсем скоро заменят кирпичные 3-этажные, которые вы, наверное, видели в других жилых районах. «Смотрите!» — вдруг крикнул кто-то и ткнул пальцем в небо. Это к Савино приближался везущий гиппофлот. Вообще, я не люблю, когда меня прерывают, но это зрелище определенно прибавляло веса моим словам. Поэтому я вместе со всеми понаблюдал за демонстрацией нашей мощи и продолжил. Только когда мертвый монстр, а следом и воздушные суда скрылись за кирпичной стеной. «Я понимаю, что многие из вас привыкли жить более свободно», — громко произнес я, привлекая внимание. «Поэтому для тех, кому тесно в Савино, мы решили сделать деревни. Причем все они будут разделены по специализациям. Ремесленники будут жить ближе к центру и более компактно. Им не требуется много земель, но им нужны хорошее оборудование и материалы, и это мы обеспечим. Земледельцев мы расположим дальше от центра, и у каждой деревни будет огромный надел земли, за который они будут отвечать. За то, что будем снабжать вас оборудованием и защищать, мы станем брать малую часть урожая и иногда просить делать какие-то простые вещи, например, шить простенькие вещи вроде постельного белья. Или вот таких красивых флагов», — маленькая фея радостно ткнула пальцем в развивающееся на ветру знамя. «Третий тип деревень — это охотничьи. Их мы разместим на той стороне реки. Для наглядности я показал рукой, благо леса между нами и медленно текущими водами Воронежа теперь не было. Мы будем выкупать шкуры, туши и челюсти монстров. Ну и иногда тоже подкидывать кое-какие мелкие работы. Почему я говорю про работы? Потому что вот это все...» Теперь я обвел рукой все окрестности. «Мы построили за 2,5 месяца. Да, вы не ослышались. 2,5 месяца назад здесь была мелкая деревушка, а сейчас у нас есть воздушный флот, часть из которого вы только что видели, а еще танки, оружие, куча транспорта, в том числе и водного, и сельхозтехника. Металлургический завод в крепости, мимо которой вы проезжали по пути сюда. Деревообрабатывающее производство, кирпичные, цементные заводы и много всего другого. Савино имеет все стихийные кристаллы, канализацию, а поля орошаются автоматически. Мы развиваем животноводство. А всего не перечислить, и все это, повторю, мы сделали за 2,5 месяца». Я снова взял небольшую паузу, чтобы люди осознали сказанное и заодно подумали, что я там не смог перечислить. «Кроме всего этого, мы активно расширяемся и уже на треть зачистили Воронеж. Совсем скоро Савино превратится в крупный город, и все, кто стоит сейчас у его истоков и участвует в его строительстве, будут получать привилегии и станут...» — я ткнул пальцем в растяжку над своей головой — «членами нашей семьи. Вдобавок к этому, разумеется, труд будет хорошо оплачен, но вернемся к главному — безопасности и стабильности. Если вы хотите с уверенностью смотреть в завтрашний день, то во всей Нижегородской империи и в ее окрестностях не найдете более надежного места, чем Савино. — Ура! — подсказал Гензо. — Рано, и вообще пора сворачиваться. — В общем, решите ли вы остаться или нет, пока чувствуете себя как дома. И помните, что дома не мусорят и не дерутся. Если что, полиция у нас тоже есть. Если у вас появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь, подходите спрашивать. Если вы что-то хорошее умеете, не стесняйтесь об этом говорить. Добро пожаловать. Я поднял руку и, сопровождаемый ропотом, как мог статно прошел к доске, на которой взлетел. — И чем ты опять недоволен? — хихикнул Гензо. — Отличная речь. Да блин, опять от себя тяну пришлось городить. А мне, между прочим, Катя даже что-то написала, а я об этом вспомнил только когда на трибуну зашел. Мог бы и напомнить. — Да ну, импровизация — твоя самая сильная сторона. О, смотри, сколько народу. Да, казалось, все население Савино, что сейчас не было на работах, собралось вокруг мертвого Гиппо. — Вон, дяденька граф летит! — раздался снизу радостный голос, и я увидел сидящую на плечах Васильича Маришку, а потом заметил бегающую с фотоаппаратом и снимающую то монстра, то толпу Василису. В отличие от новичков, старички приветствовали меня радостным ревом. В ответ я помахал рукой и направил доску к усадьбе, где меня уже ждали Святый Феникс. — Это что? — Рыжий показал на четыре крупных мешка рядом с крыльцом. «Это белые кристаллы», — пояснил я, устанавливая звуконепроницаемое поле. «Вы сейчас полетите втрою». «А как мы туда попадем?» «Через тот же тоннель, через который мы уходили. Я перенес туда зону веселья, и Гензо подтвердил, что он на месте. К тому же большая часть народа ушла оттуда, а девочки раздобыли новые пропуска». «А что с Османской империей?» — спросил Феникс. «Я уже отобрал людей». «Сразу как вернетесь, начнем подготовку», — кивнул я. «А пока слушайте». Я присел на доску и подставил лицо ласковому летнему солнцу. «Летите низко и на максимальной скорости. Так даже если вас заметят, сбить не успеют. Как залетите в зону, Гензо сообщит, где можно сесть, чтобы вас не увидели. Если там все-таки будут враги, возвращайтесь назад. Если все спокойно, садитесь и делайте так же, как в прошлый раз. Закапывайте доску и лезьте в туннель. Не забывайте проверять жучками на случай, если туннель все-таки обнаружили и оставили там засаду или установили ловушки. Сообщайте мне, и я буду двигать зону, чтобы Гензо вам помогал. Девочки уже ждут. Ваша основная задача — посадить все белые кристаллы рядом с кристаллом тьмы. Разумеется, так, чтобы Ольга и Кристина всего этого не видели. И передайте им это. Я протянул внимательно слушающему Антону листок. Здесь их следующая задача. Если в двух словах, то надо собрать информацию по всем кланам, кто лоялен универсалу, а кто нет. Может, кто-то хочет уйти или еще что-нибудь. Нужно начинать подрывную деятельность. Все ясно? Да что тут может быть неясно? Свят беззаботно махнул рукой. Самое сложное — это... переть эти четыре мешка. Тогда по готовности вылетайте. Я снял поле и достал листочек со списком дел. Ой-ё, рытье, зачарование, общение, прием работ. Мне почему-то сразу снова захотелось полететь куда-нибудь повоевать. Но нет, иногда нужно находиться здесь. Я вздохнул и сел на припаркованный неподалеку квадроцикл. «Точные потери пока неизвестны», — продолжал доклад четвертый член совета. «Но как минимум в 10 деревнях были засады». «Они что, разведку не посылали?» — возмущенно спросил Верховный. «Универсал предполагает, что военные договорились с мирными жителями, чтобы те до последнего оставались на месте и нападающих ловили на живца. По ним открывали огонь из самих деревень, когда они уже бежали к стенам. И потом из засады оперативно прибывал резерв военных. Еще с одним крупным кланом связь потеряна, и о них информации нет. Хорошо. Точнее, плохо. Но допустим, что 10, пусть даже 15 кладов угодили в ловушку. Все равно улов должен быть большим. Пограничные деревни были почти полностью эвакуированы, продолжит доклад четвертый. Людям универсала пришлось идти достаточно глубоко, и когда стали поступать первые сообщения о засадах, некоторые кланы развернулись. Точная информация по добыче и потерям будет через несколько часов. Но уже сейчас можно констатировать, что тактика не принесла стопроцентного результата. Нижегородцы выделили не меньше 20 тысяч бойцов для защиты. Хочу заметить, что когда мы планировали операцию, ожидалось, что их силы будут оттянуты к Вологде, Ижевску и Орлу, и что планировалось неожиданное нападение. «Да что ты оправдываешься!» — махнул рукой Верховный. «Все понимают. Пришла пора скорректировать план». «Да, как раз хотел прийти к этому». Четвертый щелкнул мышкой, и на экранах членов Совета появилось новое сообщение. Это цитата запроса универсала. Про него могут сколько угодно говорить, что он тупой, но в отличие от предшественника, решительности ему точно не занимать. Он запрашивает разрешение на то, чтобы перейти сразу ко второй фазе. Сразу это когда? Завтра. Невозможно. Мы даже еще до конца не определились с целью для наших войск. Согласен. Четвертый кивнул. Но неделю точно смысла ждать нет. «Я думаю, можно начать вторую фазу через 3 дня», — вступил в разговор второй. «А универсалу приказать, чтобы он больше не посылал отдельные кланы. Пусть теперь вглубь империи ходят связки, минимум по 10, и в разных направлениях, а в случае чего отступают. Главное, чтобы они не разбежались за эти 3 дня», — вставил третий. «Не разбегутся. Универсал умеет доходчиво объяснять. Но вы...» — Верховный повернулся к четвертому. «Все-таки выделите его наших ребят. Пусть патрулируют трое и демонстрируют, что мы оказываем его полную поддержку». 3 дня», — задумчиво проговорил пятый. «Вроде только вчера начали, а уже приближаемся к апогею». «Апогею первой части общего плана». Назидательно поднял палец Верховный. «После такого удара Нижегородская империя уже не сможет восстановиться, и будет лишь вопросом времени, когда мы их придавим. Кстати, второй, что там с этими бомбами?» «Ученые вовсю работают. Как я уже говорил, при определенных условиях вещество А-49 дает антимагические свойства. Думаю, день-два, и мы окончательно во всем разберемся. Приказ на сбор уже отдан. А что по складам и предприятиям? Где они их производят?» «Есть несколько зацепок, но пока не нашли. В любом случае, нижегородцы лишены возможности пополнять запасы А-49. Даже если оно у них есть, то вряд ли очень много». «Не зарекайтесь, вы слишком часто их недооценивали». Верховный глубоко вздохнул. «Ладно, работаем». Упахался я знатно. Едва солнце село, организм стал всячески намекать, что сном то, что со мной происходило в последний раз, не назвать, и вовсю зазывал меня в кровать. Я с ним был полностью солидарен, но сначала собирался закончить насыщенную дневную программу. Встречу мы назначили в огненной усадьбе, ведь без поддержки кристалла контроля пришлось бы очень тяжело. Почти все прибыли немного заранее, пока ждали Феникса и Света, у меня было время пройтись по крепости. Шагая вдоль высоченной кирпичной стены, я испытывал мало с чем сравнимый восторг. Неприступная, пугающая и моя. Пушки, черные кристаллы, лестницы, бойницы — все это совсем недавно было на бумаге, и вот уже вокруг меня. И, наверное, только неожиданно сброшенные бомбы из Емелина могут ее разрушить. А взять с наскока ее попросту нереально. По крайней мере, сил, способных на это, в Нижегородской, да и Пермской империях нет. Но не только стены радовали глаз. Огненная усадьба стала центром металлургического производства. К 3 старым цехам добавить 4 здоровенных новых, и везде лили металл, штамповали, ковали, сваривали и делали что-то еще. Вокруг оранжевых кристаллов, благодаря которым это все происходило, маги изменения вырыли огромные комнаты и засадили их восстановленными белыми. Так что сердце нашего металлургического производства тоже росло, как на дрожжах. Уже совсем скоро сюда начнет поступать оборудование из расчищенного Воронежа и Валуек. И такими темпами не пройдет и месяца, как мы войдем в топ крупнейших производителей металлоизделий. Плюс ко всему, в отличие от остальных, у нас есть практически бесконечный источник металлолома. Хотя все равно хотелось бы свою жилу. И не только железо, но и других металлов. Старый оскол ждет. Феникс и Свят вернулись в районе 11 вечера и доложили о том, что все исполнено. Восстановленные белые кристаллы качают кристаллы тьмы, а девочки побежали выполнять порученное задание. Мы прошли в большой зал усадьбы, где нас ждали еще 17 человек. Рыбак, Топор и Даня представляли Савина. Паша и сталкеры — Акул. «Итак, ребята», — я хлопнул в ладоши. «Вам рассказали, что надо будет довериться мне и открыть свой мозг». Все закивали, правда, не сказать, что с энтузиазмом. «Не бойтесь, читать мысли и брать людей под контроль я пока не умею, но кое-чему научился. Я активирую ту часть вашего мозга, которая отвечает за запоминание, и в течение минимум суток вы будете мгновенно и навсегда запоминать все, что увидите и услышите, причем даже во сне. Смотрите». Я указал на стол, где стоял прибор, похожий на магнитофон. На самом деле это был муляж, причем сделанный так, чтобы влезть внутрь было нельзя. Функцию магнитофона же будет выполнять Гинзо, но остальным вовсе не обязательно об этом знать. «Этот прибор работает на расстоянии 400 метров, и вам надо стараться по возможности не отходить от него. Он круглые сутки будет крутить аудиозапись. Смотрите дальше». Я показал настоящую рядом с магнитофоном коробку с наушниками. «Через эти штуки вы будете ее слушать. На записи мужчина будет читать слова на османском, а также рассказывать правила османского языка. Женщина все это переведет на русский, и вы все запомните. Не волнуйтесь, это звучит страшно, но на самом деле вы можете заниматься своими делами, ваш мозг будет работать самостоятельно. Пока все понятно?» Члены ближайшего отряда внедрения переглянулись и снова закивали. «В ближайшие дни вы должны синхронизировать свой распорядок. То есть, если вы спите, Феникс берет магнитофон с собой и тащит в то место, где вы спите. Если вы зачищаете кристаллы, то же самое. Наушник из уха не доставать, прибор не ковырять. Он очень дорогой и редкий. На то, чтобы научиться понимать и говорить, у вас 4 дня». А потом, если у нас здесь ничего не случится, мы полетим в далекие края. Вопросы есть? Вопросов не возникло. Тогда давайте по очереди. Первым ко мне подошел Свят. Он сел в кресло, а я встал за его спиной и положил руки ему на виски. «Слушай запись». Я включил диктофон, и оттуда зазвучала речь от Тиха. «Старайся слышать и запоминать. Это несложно. Просто иностранный язык имеет свои правила и структуру. Давай установку, я сам сконцентрировался на мозге Свята и увидел активирующуюся долю, ту самую, которую нам показывали на занятиях. Именно она сейчас работала, стараясь запомнить тарабарщину, которую никто из нас не понимал. Я зачерпнул энергию кристалла контроля, сплел необходимое заклинание и послал его прямо в голову помощника. «Голова кружится», — сообщил он. — Это хорошо. — Наверное. — Так, а теперь чуть-чуть закрепить и усилить воздействие. Вроде все. Я подождал еще 10 секунд и выключил запись. — А теперь повтори. — Чего? — Повтори, что он сказал. Свят открыл было рот, чтобы возразить, но тут его глаза расширились. — Денизде балик юкалаюб, бейлин орта болгелерин. Сатмакла межгульду. Сихир куланнан ларимис. Кристаллорити кюрди. А начало я не запомнил, развел руками Свят. И, кстати говоря, ни хрена не понял. Потому что у тебя нет перевода на русский. Он скоро будет. Я довольно улыбнулся и повернулся к остальным. Все поняли, как это работает. Теперь ребята закивали с гораздо большим энтузиазмом. «Давайте, кто следующий?» «Я», — Феникс вскочил и сел в кресло. «Всегда мечтал выучить иностранный язык», — хмыкнул он. «А еще больше хотел найти место, где золото стоит 10 копеек килограмм, и чтобы только я о нем знал». Я рассмеялся и принялся колдовать.